Москва хипстерская. Все события и персонажи в рассказе являются вымышленными и находятся лишь в альтернативной реальности, порожденной воображением автора. Любые вероятные совпадения с реальностью не альтернативной, не злонамеренной и абсолютно случайной. Ты бы хотела увидеть, как наш город изменится за 10 лет. Я увидел это, пройдя сквозь время. Без дураков и без белочки. Я просто спустился в подвал, находящийся под снос хрущевки, куда меня отвела дредастая чика в веснушках и в кроссовках без носков. То, что особенно ее выделяло. Не бесись, тебе еще не было, маленькая. И я не мог изменить тебе чисто хронологически, мой рыжий котеночек. Хотя девочка была абсолютно свободных нравов, как это бы сказал наш профессор Сорнякин. Мы постояли, подымили. Я курил свои обычные, а она затягивалась какой-то странной штукой и выпускала душистый пар, а после повела вонючими темными коридорами, пока мы не вышли на свет и чистый воздух. Я просто не смог про себя не матюгнуться. Бля! Когда мы спустились в эти засанные холодные катакомбы, был темный осенний вечер, а как вышли из них с другой стороны, туманное летнее утро, которое я поначалу принял за смог. Утро было прохладное, с легким ветерком и огненным заревом, блики которого отражали массивы изящного стекла и металла. Бля, не опоила ли меня эта хипушка-анархистушка? Да вроде мы с ней пока еще и не свели настолько близкое знакомство, чтоб стать едиными не только телом, но и разумом, отправившись в совместный трип. Чиксайта со мной и не училась. Так, приходила на пары вольной слушательницей. Болтали в курилке ни о чем. Я не мог оторвать взгляд от ее обуви, подчеркнуто надетой на босые стопочки. Она беззаботно пыхала своим паровым агрегатом, этим портативным кальяном. Остальным было похуй. Какая-то неформалка фрикует, тоже нам не видаль. Кого только не заносит наш институт. Разнообразные фрики, анимешники, порнорежиссеры, акционисты от современного радикального искусства. Не говоря уже о хиппи и растаманах всех мастей. Завсегдатаи наших выставок, семинаров и мастер-классов. «Как тебя зовут?» – спросил я как-то в курилке. «Жули». «А по-русски Юля». Девочка кокетливо улыбнулась, столь же кокетливо спрятав глазюшки. «Ну, можно, Юля». «Ну что, Юль, пойдем на Сорнякина? У него же прямо стендапы, а не лекции». «Сексизм – это не весело», – неожиданно серьезно сказала она, вызывающе стрельнув глазками. И в ее тонком голоске прозвучала твердость, а потом тут же измученно выдохнула. «Прости, забываю, что не дома». «Сексизм?» Смех подступил к глазам. Я слышал это слово от какой-то старой феминистки из телевизора на каком-то политическом ток-шоу, которое я включил фоном для ужина, который я, как обычно, запихивал себя с ошеломляющей моих стариков быстротой. «Забудь», – выдохнула она. Я тут же забыл. «Ок. А дома это где?» «Ну, хочешь, могу показать». Сказала она лениво, но с явной надеждой, что я проявлю интерес. «Ну покажи». Девочка эта сама не побухивала, только парила своей штукой. Однако мой студенческий алкоголизм воспринимала с очень располагающей к себе толерантностью. По дороге к дому я захватил в ларьке банку алкоэнергетика с душистым ароматом дыни, как чат Юлиного агрегата. Юля хотела взять бутылку воды и достала была банковскую карту, но что-то вспомнив, быстро убрала обратно в паспорт. Я улыбнулся диковатой суетливости моей новой подруги. «Ну зачем ей карта? Банкомата и близко не было. Люблю я фриковатых бан. Ты знаешь. Не обижайся, но ты сама такая и есть». Я понял, что у нее нет налика, и купил ей маленькую гидро без газа. Сели в троллололейбус и поехали из центра на юго-восток. «Как же все поменяется. Этот асфальт?» «А что с ним? Дома он другой». «Какой?» «Каждый год новый. Летом во всех частях города стоит такой шум, грязь, воняет страшно». Я лишь пожал плечами. вышли у хрущевок, за которыми тянулся железный забор промзоны. Одна из хрущевок имела опустелый и жалкий вид. Ну а дальше ты знаешь. Я попал в будущее. Смекаю я не так быстро, как хотелось бы. Это чё, типа портал в будущее? И в прошлое? И тут я понял, что это и есть дом. Не место, а время. И Юля не просто прогуливалась вольной кошкой туда-сюда. Дом ее был здесь, в будущем. Сколько же прошло лет? 10. 2020-й, ебать. Это объясняло ее фриковатый шмот. Вернее, для меня фриковатый. 20-летки из 2010-го. Я допил коктейль, и вопросы полились рекой. Юля рассказала много. Мы отправились гулять по новой для меня Москве. Хипстерской Москве, как сказала моя спутница и проводница. Хотя ее модно одетую, молодую, которую вполне можно назвать красивой чику, притягивали места далеко не хипстерские, а маргинальные. Заброшенные здания, пустынные кладбища, опустевшие воинские части, время в которых застыло не на 10, а на 20-30 лет. Так она и нашла эту под снос хрущевку с подвалом-порталом. «Ебать ты, Марти Макфлай!» – воскликнул я, когда прямо возле меня пронесся какой-то подросток. Пацан стоял на маленькой платформе с колесами и со спокойной уверенностью несся вперед, плавно объезжая фонарные столбы, остановку и равнодушных прохожих. Но это был не парящий скейтборд, и эта штука была явно на каком-то движке. Юлю позабавил вид ошарашенного технологиями будущего дикаря, то есть мой вид. «Это гироскутер». Переспрашивать и выяснять подробности я не стал, а вместо этого направился в ближайший магазин. Футуристические спирали башен комплекса Москва-Сити – вот это, бля, пиздец. В самом, что ни на есть хорошем смысле этого многозначительного русского слова. Охренев от цен в супермаркетах, я пришел в несказанный восторг от поездки на поезде МЦК, которая и взволновала, и убаюкала. Словно полет на Боинге. Был выходной день, потому вагон был полупустой. Мы примостились у окна и начали обжиматься, как подростки, которыми мы, ветреная студентота, в сущности и были. Чем дышит молодежь будущего? Вдруг брякнул я, только оторвавшись от красивого веснушчатого лица, смакуя вкус ее горячего рта, нежной кожи, душистых дредов. Она вынула свой плоский сенсорный мобильник, представляющий собой прямоугольник экрана, мгновенно вошла в интернет и принялась пальцем листать новостную ленту. Я приник своей щекой к щеке гостя из будущего и приобнял ее. Мы глядели в экран, на котором мелькали новости и сюжеты с Тетруба. Молодежные художественные акции. Молодежные политические акции. История действительно идет по ебаной спирали. Мое поколение было равнодушно к политике и социальному активизму. Любые разговоры о политике, да даже обсуждения новостей, считались уделом дышащих на ладан пенсионеров. Наши интересы были естественны и просты. Шумная пьянка на хате или в подъезде или во дворе. Тряска в клубешнике на танцполе. А после ты ведешь веселую телочку к себе домой или едешь к ней. Или вы зависаете вместе на ступенях лестничной клетки, говорите обо всем на свете, сосетесь, пьете коктейль банку за банкой, пока вместе не встречаете рассвет. А тут феминизм, сексизм, харассмент, токсичная маскулинность и протестная романтика. Причем не абстрактная, а вполне конкретная. Мы же не стремились ни к власти, ни к дифференциации систем угнетения. Наши далекие мечты и короткие желания были мещанскими. Но в 2020-м мещанство стало вызывать у юных хипстеров презрение. Даже безработный маргинал на заваленке вызывал у них больше уважения, чем средний автомобилист в чистом деловом костюме. Ну а затравленный, запнутый в школе офисе училища фрик теперь, как еще за 20 лет до этого за океаном, и в наших широтах стал браться за оружие. Им не нужна была частная собственность, они легко находили ночлег друг у друга. Вызвав индекс такси, они могли быстро и легко доехать туда, куда им было нужно. Понтование машинами, личные фотографии, селфи, как это теперь называлось, на фоне иномарок или служебных геликов были теперь моветоном. Мир сошел с ума. Вот на видео пестрая толпа демонстрантов живой волной ударяет не менее живую черную скалу космонавтов и тут же с криками вынуждена отхлынуть. С криками боли и ужаса. На моей памяти так жестоко и без компромиссов усмиряли особо хулиганистую толпу около футбольщиков. И то пару раз за 10 лет. А здесь стояло нечто большее. Глубокое и высокое, чем конфликт интересов партии синих и зеленых. Здесь стоял конфликт поколений. То, о чем говорилось на лекциях нашего профессора Сорнякина. Мне вдруг вспомнилось из учебника истории изображение Сен-Пюлота времен французской революции. В башмаках без носков. Не это ли дыхание прошлого породило моду на кроссовки без носков? Когда я высказал такое предположение, Юля засмеялась. Но секунды спустя ее лицо приняло задумчивое выражение. Вспомнив из курса отечественной литературы, что без носков также хаживал про хипстер Остап Бендер, я ухмыльнулся, но делиться этой мыслью не стал. Я еще раз оглядел мою подругу из будущего и только сейчас отметил, что она была выше всех нашей группе. Мы были почти одного роста. Это не особо бросалось в глаза, но тем не менее девушку выделяло. Поколение, которое было выше ростом, чьи родители сытно питались и не знали бытового и социального горя. На головы наших родителей пришлась перестройка и страшные 90-е. На головы их родителей – чистое небо и жирные нулевые. Эра экономического расцвета и культурной свободы. Пик отечественного постмодерна. И так выходило, что в 2010-м к власти стремились 40-летние, ну максимум 30-летние, вооруженные опытом, с подвешенным языком, четко знающие, чего хотят, и не очень мешающие тем, кто укоренился в ней на долгие лета. В 2020-м к ней рвались дети, не имеющие никакого опыта, не знающие, чего хотят, кроме того, что их влекло. Инстинкт самоутверждения. Биологический импульс разрушить мир отцов. И это был кошмар. Бунт за кусти Кроноса, как сказал бы профессор Сорнякин. И они были опаснее всех, потому что материальное было им уже чуждо. Ты скажешь это через 10 лет. Похоже, я опять не заметил, как говорю вслух. То есть 30-летний я? Ага. И тут я захотел побольше узнать о будущем себе, но понял, что хочу домой. И моя психика не выдерживает этого дивного нового мира. Омерзительно разжиревших юношей и девушек до 20 лет я видел только в американских комедиях. Как, собственно, и страшилищ за 20 с короткими ежиками кислотных, режущих глаз цветов. А тут, в этом воздушном поезде, я насчитал уже человек 10. «Пойду-ка я отсюда», – пробурчал я и вскочил с кресла. «Стой!» Юля схватила меня за рукав. «В твоем времени проще, и с тобой проще, а мы стали какими-то ненастоящими». «Тогда пошли отсюда». «А вот этого я не могу. Надо бы домой заскочить». «Я про насовсем». «И этого я не могу». Нигилизм и анархизм постмодернистской иронии делали наше поколение более-менее настоящим, свободным и живым. А вот последующая за ними новая искренность метамодерна превратила пацанов и чикс, кунов и тян в предтечу новых хунвайбинов. Появились правила, которых в моем 2010-м еще не было. Количество измов в социокультурной среде возросло невероятно. Но те стали не философскими абстракциями, а драконовскими правилами поведения и образа мысли, несоблюдение которых каралось жестоким остракизмом. «Не могу я жить в таком мире. Я должна забежать домой», – твердо повторила Юля и настойчиво взяла меня за руку. «Пойди со мной». Oh, мы сошли с воздушного поезда и спустились в более привычное для меня метро. И сели на ветку, которую в мое время откроют еще очень нескоро. Мы проехали ветку до конца. «Сегодня я иду на митинг. Хочешь со мной?» «Да, я хотел, не зная почему». Это было смешно, смешно для моего времени, абсолютно несерьезно. Но вихрь времен подхватил меня. «Идем». Но прежде мы зашли к ней. Родителей дома не оказалось. И мы не стали терять времени даром. И поебались. Затем нырнули в интернет и незаметно проторчали в нем несколько часов, пока не стало пора выдвигаться на мероприятие. «Чуть не забыла», – сполошилась Юля уже в прихожей и убежала куда-то в комнаты. Пошуршав и погрохотав с минуту, она появилась в коридоре и подошла ко мне, протягивая несколько скрепленных листов А4. На них был напечатан какой-то текст. «Что это?» Я быстро пробежал глазами по первым строчкам. «Ты бы хотела увидеть, как наш город изменится за 10 лет? Я увидел это, пройдя сквозь время. Без дураков и без белочки. Я просто спустился в подвал, находящийся под снос хрущевки, куда меня отвела дредастая чика в веснушках и в кроссовках без носков. То, что особенно ее выделяло. Не бесись, тебе еще не было, маленькая. И я не мог изменить тебе чисто хронологически, мой рыжий котеночек». «Ты отдал мне это 3 месяца назад». «Я? В смысле, я который отсюда?» Юля кивнула. «И ты сказал, чтобы я отдала это тебе. Наверное, чтобы ты снова передал это мне. Запнутая эстафета, блин. Видимо, так и работает эта штука с путешествиями во времени. Прямо как в сериале «Тьма». Я не стал уточнять про сериал. Я не сомневался, что за 10 лет индустрия сериалов переплюнет Голливуд, судя по сериалу «Спартак. Кровь и песок», который я только-только досмотрел. Я сложил листы и сунул их под мышку. «Пора». «Пора». Когда мы подходили к рамкам металлоискателя, я спросил, не поворачивая головы. «Я одного понять не могу. Зачем тебе этот непонятный митинг, если даже из своего времени ты сбежала к нам, к лавшам на политику про хипстерам?» «Я не знаю. Правда не знаю. Наверное, потому что мне 20». То, что было дальше, страшно описать. Скажу одно, что я бежал под градом пуль, в грохоте рвавшихся снарядов. Все произошло внезапно, как во сне. Работа городского транспорта оказалась парализованной. Вопили бабки с авоськами, мамаши с колясками. Кругом бегали люди в касках и бронежилетах. И в разной форме. Одни убивали других. Доходило до рукопашных. Валил дым. Я бежал. Воздух резали осколки. Я бежал. Меня пару раз зацепило, но я бежал. В момент, когда я оказался в подвале, в здание попал снаряд. И меня накрыло обломками. Я протяжно взвыл, как во сне. В страшном, страшном сне. Тяжелом, в котором увязает сознание, сознание. «Сознание, вернись ко мне, я буду доволен любой реальностью, но найди мне хоть какую-нибудь!» «Пацан, живой?» «Ты живой, пацан?» Надо мной нависал пропитый бородатый фейс бомжа, хрип которого я и услышал. Я тотчас скочил на ноги и бросился к выходу, хотя и не знал, где он. Я бежал на свежий воздух. «Вот это приход!» Одобрительно и завистью протянул другой маргинал. Средних лет мужик в драной куртке на тельняшку. И только на осенней улице, в промозглой тьме, освещенной парой фонарей, я обнаружил, что левый бок распорот, и из него хлещет кровь. Я снял толстовку, как мог обвязался, но она быстро промокла, а я терял силы. Дрожащей рукой я вынул из кармана мобильник и набрал Косте. «Здорово». «Здоров. Чё, пьёшь, что ли?» «Нет, меня подлатать надо». «Чего?» «Надо зашить рану». «Бля, и где ты умудрился? Ладно, потом расскажешь. Где ты хоть?» «Сейчас постараюсь. Улица...» Я нашел неприметную скамеечку и устроился на ней в ожидании подмоги. Из левого кармана что-то выпирало. Я вынул перемазанный в крови рукой не менее перемазанный печатный листок. Все произошедшее со мной было правдой. Я побывал в будущем. И Юля была настоящая. Но с тех пор я ее больше не видел. И не увижу, надеюсь. Конец рассказа. 20.11.2019.